каждого коммуниста полной отдачи. И от вас в том числе. Так точно, отчеканил Ольга Зотова, член РКПБ с 1919-го. Можете на меня рассчитывать, товарищ Куйбышев. Теперь все было правильно. Секретарь ЦК во главе стола, бывшая заведующая сектором, на два стула ниже, как раз посередине вертикальной черты буквы «Т». Политбюро решило, что после смерти вождя товарищ Каменев будет избран председателем РКПБ. Мне придется возглавить секретариат ЦК и, возможно, совнарком. Такое совмещение продлится недолго, но пока его не избежать. Опасность переворота не устранена. Зиновьевцы и троцкисты готовы расколоть партию. Мы будем действовать строго по закону и уставу РКПБ, но щадить врагов не станем. Повторяю, беззаконие не допустим, но закон должен служить нам, а не врагам СССР. «Так точно», — повторила бывший замкомэск, — «понимаю». Куйбышев кивнул, поглядел серьезно. «Вот и прекрасно. Мне понадобится свой аппарат, личная канцелярия. Без этого никак, но есть большая опасность, что вырастет бюрократический монстр, который начнет жрать всех подряд, пока не проглотит меня самого, а потом и всю страну». «Дракон в пещере», — выдохнула Ольга, — «тот, что золото стережет». Секретарь ЦК поглядел прямо в глаза. «Знаете сказку?» «Да, именно так. Поэтому мне нужен человек, который не позволит дракону вырасти. Руководитель моего личного аппарата, честный, преданный, трудолюбивый, смелый, этого человека ждет поистине адова работа. Могу лишь обещать, что стану помогать ему во всем и никогда не предам. Это должность для вас, товарищ Зотова. Вы согласны?» Ольга вскочила, попыталась что-то сказать, подавилась воздухом. «Да! Да! Да! Да!» Не успела. Встала перед глазами криво намалеванная надпись на деревянной табличке «Вырыпаев В.И.» Рыжая земля на могиле, пьяные ухмылки копачей. «Товарищ Куйбышев, то, что вы сказали, правильно. И работа эта очень нужная». Звонко звучал голос бывшей гимназистки, словно на экзамене, от которого жизнь зависит. «Я буду делать все, что надо. Если понадобится умереть, умру. Но не во мне дело. Закон все равно станут нарушать. Будут неправые аресты, людей бить не перестанут и даже убивать. Чтобы исправить такое, целая жизнь понадобится. Смогу я за невинных заступаться? Станете вы меня слушать? Не о милости просить буду, о справедливости только». О том, чтобы закон соблюдали. А без этого и вы, и я драконами обернемся. И даже не заметим. Выговорила, умолкла. Товарищ Куйбышев тоже встал, а зеленое сукно столешницы кулаком оперся. Поглядел сурово. И оставил за собою право печаловаться за невинно гонимых и говорить царю о правде. Согласен, товарищ Зотова, это право навсегда останется за вами. Протянул ладонь лопату, улыбнулся уголками губ. «Да не станем драконами!» Пожатие было крепким до боли. Ольга, облегченно вздохнув, улыбнулась в ответ. Но что-то не отпускало, острыми колючками цепляя сердце. В той же сказке говорилось, будто драконам верить нельзя. Драконы всегда лгут. «Но при чем здесь дракон? Это же Валериан Владимирович!» Часть пятая. «Может, все-таки проводим вас, товарищ полпред?» — предложил Кречетов. «Хотя бы до Яркенда, где пограничники ждут. Места тут хитрые, непростые. Бандиты еще ладно, но, говорят, здесь того, не без пакости всякой». На язык так и просились демоны Яки и прочие неприкаянные мертвецы. Но вслух о подобном Иван Кузьмич говорить поостерегся. «Места знакомые», — чуть подумав, рассудил Артабалевский. «Первый раз приехал сюда четверть века назад, еще совсем мальчишкой. Вот тогда и вправду было страшновато. А сейчас? Если вы намекаете на засилие фольклорных персонажей...» «Пугу!» — самым невежливым образом перебил Филин Гришка. Отверз желтые очи, клювом щелкнул. «Благодарствую и вам того же!» Профессор отвесил поклон развоевавшейся птице. Глубоко уважаемый Иван Кузьмич, нечисти я навидался и смело могу сказать, люди гораздо опаснее. Что про Волкова доложили, спасибо, учту. К тому же, вы уже прошли этот путь, значит, теперь моя очередь». Сидевший тут же господин Чобхел Ринпоче что-то негромко проговорил. Артаболевский дослушал, кивнул. «Наставник просит своего сотоварища по посольству не быть жадным и позволить мне тоже подставить лицо свежему ветру». Оспорить этот довод красный командир не решился. Что мог, то и сказал. «Люди не глупые, пусть решают сами». А началось все с Филина. Желтоглазый Гришка, удрав от опекуна переводчика, каким-то образом очутился аккурат на плече товарища полномочного представителя. Александр Александрович, мирно беседовавший с господином Ринпоче, отнесся к этому философски, даже не моргнув. Попытка Ивана Кузьмича птицу заарестовать и отправить под караул была пресечена на корню, после чего и завязался разговор. Дела на первый взгляд шли неплохо. Высокое начальство в лице Михриса Настоящего благополучно отбыло во свояси, а комдив Рокоссовский прислал депешу о беспешном бое, обещая освободить путь на юг в течение ближайших 3 дней. За темным Яркентом советское посольство ждало отряд, присланный из Почанга, о чем сообщила очередная радиограмма, присланная с башни гиперболоида. Но на душе старого партизана Кречетова было неспокойно. В демонов и неприкаянных мертвецов ему не позволяла верить партийная совесть, однако чутье, не раз выручавшее в эти бурные годы, даже не шептало, кричало криком. Демоны, конечно, не факт, а вот комполка Волков — личность вполне реальная, и бой у врат Почанга, в котором полегла треть отряда, Кречетову не приснился. А еще Ивана Кузьмича мучила странная боль. Ныла раненая память, никак не желая успокаиваться. Он забыл. Нет, его заставили забыть. Что-то очень важное случилось тогда, среди желтой высохшей травы, когда он шел навстречу вражескому парламентеру. Само собой, о таком говорить не стоило. Ну и прочего хватило. Фамилия Блюмкина заставила поежиться даже невозмутимого монаха. Последовала неожиданно долгая речь, причем, вопреки всем обычаям, посланец Химбилдыра вещал громко и резко, чуть ли не по-комиссарски. «Наставник Ринпоче считает, что сейчас здесь, в Азии, идет не одна война, а 2, — пояснил Артаболевский. То, что мы видим, — это война людей, но она лишь отражение Великой Небесной Битвы. Кто-то снес преграды между обителью живых и царством ямы мертвеца. Миры смешались, рухнули 8 шестов, на которых покоилось небо. Даже великая гора Кайлас готова расколоться на части. Хранители Лха, забыв о своем долге, начали свару, которая может погубить Вселенную. Он напоминает вам, Иван Кузьмич, о небесных огнях в небе Почанга, красный и синий». «Пугу», — мрачно заметил Филин, тоже помнивший эту ночь. Кречетов невольно задумался. Всезнающий комиссар помянул полярное сияние, которое Аурора Бореалис. Но одну и ту же вещь можно назвать по-разному. «Наш противник силен и хитер, его тень падает на много миров. Сам же он мал, не больше мизинца на детской руке. Надо лишь найти мир, где он пребывает, и раздавить, как змею. И еще, Иван Кузьмич, наставник Ринпоче говорит, ваша рана заживет. Вы все вспомните и все поймете». Красный командир, готовый к принципиальному спору по поводу идеалистической трактовки национально-освободительной борьбы в Азии, замер с открытым ртом. Потом опомнился, кашлянул смущенно. «Верно. Забыл я кое-что важное. Из-за контузии, видать, меня еще на Германской в 1916 взрывом приложило. За пожелание господину Ринпоче благодарность, стало быть, передайте». Артаболевский коротко переговорил с монахом, внезапно стал очень серьезным. «Глубоко уважаемый Иван Кузьмич, никто не просит вас поверить, что небо — это шатер на шестах, а мир наш хранят 4 великих брата Лха. Я ученый, этнограф. Мне не так трудно препарировать данный миф по всем правилам академической науки. Этим я, собственно, и занимался всю свою сознательную жизнь. Но если посмотреть иначе... А вдруг нашим предкам не хватало нужных слов? первые танки в русских газетах именовали «лоханями», а столь привычная нам железная дорога для местных товарищей – «Шайтан-Арба». На этот раз красный командир замолчал надолго. Посмотреть иначе. Материализму, равно как марксистскому учению, коммунист Кречетов был предан свято, но и собственным глазам привык доверять. Небесные всадники в темном небе Такламакана, краснолицый нелюдь волков, кипящее пламя над Почангом, нездешний товарищ Белосветов. Было. И что-то страшное из памяти с кровью вырванное тоже было. Как все это объяснить, не знаю. Артабалевский угадал незаданный вопрос. Уверен лишь, что мир куда сложнее, чем кажется. Наших пяти чувств недостаточно. Мы можем ощутить лишь краешек бытия. Более того, как ни печально сознавать мне, ученому, наука не всегда способна дать верный ответ. Возможно, пути познания куда более извилистые и даже опасны. Улыбнулся виновато, развел крепкими руками. «Извините, ради бога, Иван Кузьмич, занесло меня совершенно не туда. Мелкая философия на глубоких местах». «Не извиню», — нахмурился командир Кречетов. «Не извиню, товарищ Артабалевский, а скажу спасибо за откровенность. Мудростям всяким я не обучен, зато память хорошая. Запомнил и не забуду, пригодится». Профессор, окончательно смутившись, полез в карман пиджака за папиросами, чем вызвал явное неудовольствие задремавшего филина. Иван Кузьмич, сам себе удивляясь, и чего он сказал-то, достал свои китайские с драконом, уже закуривая, уловил насмешливый взгляд сотоварища по посольству. Кажется, господину Ринпоче не всегда требовался толмач. «А я, кстати, кан ваш разгадал», — молвил он, посмотрев прямо в глаза хитрецу-монаху, «насчет того, что ученик к учителю не явился». Во взгляде посланца Химбиодыра мелькнул живой интерес. Артабалевский, явно удивленный, подсел поближе. Кречетов довольно улыбнулся. «Чего у нас получается?» Ждал учитель ученика, чтобы кан ему очередной задать. Ждал, не дождался. Пошел искать, нашел. А ученик кан и разгадать больше не хочет. С чего это? Вроде бы ясно, выучился. Но вы не историю рассказали, а загадали загадку. Профессор и монах переглянулись. В загадке вопрос есть, и есть ответ. Ученик вначале был вопросом, а когда выучился, ответом стал. «Вот так!» Несколько мгновений все молчали. Наконец наставник Чобхел Ринпоче, неспешно поднявшись с земли и оправив желтый плащ, вздохнул, словно тяжелую ношу с плеч скидывая. Поклонился. «Недостойная, смиренно молит великого воина, уделите ей крупицу его столь драгоценного времени!» распевно прогрела Чайганма Баатурги. Иван Кузьмич обреченно вздохнул. «Великий воин, стало быть, весь внимание. Чайка, ну сколько можно вас просить?» На этот раз девушка подошла без чужой помощи, опираясь на трость, еще недавно принадлежавшую товарищу полпреду. Двигалась медленно, оступаясь, один раз чуть не упав, но сама. Услыхав ответ, вскинула голову, провела ладонью по недвижным глазам. «Жан, быстро подними руку, все равно какую?» Кречетов исполнил приказ с истинно унтерской сноровкой. Чайка наморщила лоб. «Обе! Ты поднял две руки, мой Жан, правда?» Иван Кузьмич, шумно вздохнув, шагнул вперед, протянул вперед правую. «А сейчас?» Чайка улыбнулась. «Только тень! Но это твоя тень, Жан!» Рука пожала руку. Тьма отступала, сменяясь серым сумраком. Потерянное зрение неспешно возвращалось, даруя смутные контуры сгинувшего, казалось бы, навсегда мира. Медленно, очень медленно. Но Чайка была счастлива, по крайней мере, до вчерашнего дня. Получив радиограмму, она ушла в свой шатер, поставив у полога верную служанку. Объяснять ничего не стала, за ужином молчала, хмурила лоб. И вот сегодня пришла сама. «Нам нужно поговорить, Жан». «Нет, не так». «Товарищ командир, разрешите обратиться по личному вопросу?» Кречетов, решив не углубляться в уставные тонкости, быстро оглянулся, прикидывая, куда бы усадить девушку. Чайка увидела или просто догадалась. «Не надо, товарищ командир, поговорить можно и стоя. Вопрос короткий, но для меня очень важный. Помогите перейти границу. Иван Кузьмич с трудом поймал отпавшую челюсть. Какую границу? Девушка грустно улыбнулась. Если бы у тебя был волшебный конь, Жан, я попросила бы унести меня в Неаполь. И люблю я этот город. Море, запах водорослей, уличные певцы на кривых улочках. Я говорю о советской границе, товарищ Кречетов. Я не гражданка СССР, у меня нет документов. Советских денег тоже нет. Есть несколько пригоршней драгоценностей, но с ними меня, скорее всего, сразу арестуют. Жан, помоги, иначе я погибла. Красный командир Кречетов понял, что время восточных церемоний кончилось. Взял девушку за плечи, тряхнул от души. «Отставить! Пока я здесь, никто погибать не будет. А теперь докладывать только внятно и по подразделениям. И это не просьба, товарищ Батурги, а приказ, ясно?» Чайка всхлипнула, закусила губу. «Да. Прошу простить мое недостойное поведение. Дядя, властительный гун Найон Сад-Батурги, узнав о моей слепоте, указал мне путь в обитель Дзуси. Только в монастыре место таким калекам, как я. Думала упасть в ноги хамбалами, его слово тяжелее золота. Но вчера принесли радиограмму. Хорошо, что моя служанка знает французский и умеет молчать. Все изменилось, Жан. Монастырь мне больше не грозит. Меня выдают замуж». «А...» Четко и внятно выговорил Иван Кузьмич. «За какого-то знатного монгола. Дядя пишет, что это очень нужно Сайхоту, даже намекает на желтый цвет. Великое желтое царство, помнишь? Но у меня одна жизнь и любовь тоже одна». «За монгола», — задумчиво повторил Кречетов. «Монголия наш Сайхот проглотить желает, а гун Найон о княжеской свадьбе думает. Ты, чайка, не спеши горевать. Ой, вернусь в Беловодск, ой, наведу порядок». Девушка закрыла глаза. «Даже ты не всесилен, мой Жан. Правительство СССР наконец-то позволило Сайхоту иметь свою армию. Командующим решили назначить эмигранта, князя Алдын-Маадыра. А я стану залогом этой сделки. Жан, я все понимаю, ничего от тебя не прошу, только помоги уехать, исчезнуть. Я не вещь, не подстилка, я не хочу лежать под этим грязным монголом». Вырвалась, отступила на шаг, пошатнулась, с трудом устояв на ногах. «Помоги!» Иван Кузьмич Кречетов привычно поглядел на небо. Беззвучно шевельнулись губы. «Что вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрёхонек». Дальше не пилось. И в самом деле, к чему коней торопить, разгонять тоску печаль? Считай, к месту прибыли. «А теперь, чайка, меня слушай», — сурово молвил Гунь-Джен Алдын-Маадыр. «Первое. Монгола забудь, как никогда не бывшего. Вернусь в Беловодск, оставлю от него только печать и шарик, который на шапке. И в том тебе слово свое даю. А второе мое слово вот таким будет. Обещаю, что замуж ты выйдешь, только за кого захочешь сама». «За кого захочу?» — быстро переспросила девушка. «Жан, для этого надо лишь зайти в первый же советский ЗАГС». Иван Кречетов, князь Сайхотский, прокашлялся, мысленно поминая добрым словом всех дипломатов с цекистами. «Порядок, чайка, нарушать не станем. Сперва с монголом разберемся, а потом к пункту второму перейдем. Как я сказал, так и сделаем». Чайганма Батурги низко склонила голову. «Да будет все по твоей воле, мой супруг и господин». А вот на такое бедный Иван Кузьмич точно не нашел бы ответа. К счастью, не пришлось. Откуда-то сзади прозвучало ехидное «Тили-тили-тесто, тили-тили-тесто». Кречетов неторопливо повернулся, пальцем поманил. «Иди сюда, Ванька, убивать буду!» Думал, убежит, ошибся. Не убежал красноармейский Балкин. Подошел, ладонь к треснутому козырьку подбросил. «Для убиения прибыл! Только скажи, дядя, поздравить вас можно? Я уж думал, что ты и дальше будешь от товарища Батурги прятаться». Иван Кузьмич, щелчком сбив фуражку, ухватил шкодника за светлые вихры, поглядел со значением. «Знаешь, Ваня, Не стану я тебя убивать. Хуже сделаю».